Всем привет, это 13-й выпуск подкаста про фриланс, и сегодня у меня в гостях Эстер. Эстер, расскажи про себя. Привет. Привет, меня зовут Эстер, на Upwork у меня указано имя Эсти, абсолютно идентично. На Upwork я работаю с февраля 2015 года, а в целом на фрилансе я с конца 2014-го. Вот, сразу начала с Upwork, то есть я не работала на русскоязычных биржах, то есть я сразу из работы в офисах, в принципе, перешла на удаленную работу и, скажем так, хлебнув горестей работы без предоплаты, заказчиков кидала и так далее, я поняла, что мне нужно работать на биржах, но так как, в принципе, с русскоязычными заказчиками работать уже не хотелось, ну и плюс я владела достаточно хорошо уже на тот момент английским и понимала, что почему бы и не попробовать с зарубежными ребятами поработать. Мне сразу вся начальница, да, прошу прощения. А какая твоя специальность? До того, как я ушла на фриланс, я работала в диджитал-агентстве интернет-маркетологом и по совместительству дизайнером. Но дизайнером не UI, то есть не итогового дизайна, не Photoshop, а дизайн варфреймов, то есть каркасов, прототипов. Ну и совмещала это не потому, что как бы маленькая компания и мало сотрудников, а потому что это было логично, что я и предварительную работу проводила по изучению аудитории, конкурентов и так далее. И потом создавала ТЗ и копирайтерам, и контент-менеджерам, и девелоперам, и дизайнерам. И потом же помогала им всем дружно тестить сайт. Вот. То есть это включало в себя довольно такую комплексную работу. Ну, то есть ты как маркетолог, да, ты анализировала рынок, но не писала там какие-то SEO-тексты или какие-либо посты там в соцсетях, ничего такого не было? Нет, я не писала, я составляла ТЗ ребятам, которые это писали, лично я этого не делала. Вот, но так как, в принципе, это довольно такая расширенная, да, казалось бы, как бы очень много всего знаю, много всего умею, но на фрилансе вот такой набор знаний, он абсолютно не актуален. То есть в итоге все, что мне помогло стартовать на Upwork, это мои знания, конкретные программы, и я, в принципе, всем рекомендую уже стартовать с какими-то конкретными скиллами. У меня это была программа Акшур, которая помогала создавать вот эти вот прототипы без HTML. Вот. И, ну, собственно, когда я пришла во фриланс, я имела за плечами только английский и вот этот вот Акшур. Mm-hmm. Я еще не знала, нужен он кому-то, не нужен он кому-то. Вот, разумеется, я расписала свой профиль как там дизайнер, супер-мега-интернет-маркетолог, но мой удел был вот, собственно, вот этот вот дизайн Warframe, слава богу, он оказался плюс-минус востребованным, и дата entry, то есть у них там не было вот такой вот потребованности в суперинтернет-маркетологах, плюс я работала на российский, украинский рынок, а не на западный, и многие инструменты не актуальны, поэтому нужно понимать, что то, в чем вы хороши, например, если вы хороший контент-менеджер или там SEO-шник на Брунете, то на Западе там совсем другое. В Буржунете у них совсем другие SEO-параметры, поэтому вам нужно либо переквалифицироваться, либо все-таки отложить на время вот этот вот выход на зарубежные рынки. Угу. Ты сказала, ты начинала с Data Entry, это что в Upwork'е? Или ты все-таки с вайфреймов начала? Ну, давайте я расскажу так. Когда мне нужно было взять первый заказ, я уже понимала, ну, хотя на тот момент особо не было ресурсов, которые расписывали, как и что делать, я понимала, что я должна любой ценой, хоть за $5, взять какой-то заказ и получить хорошую оценку. Поэтому я до сих пор, кстати, пожинаю плоды этой своей ошибки. Я тогда указала, что я native по ивриту. Вот почему-то мне так захотелось, хотя я знала там буквально немного, но мне показалось, что этого достаточно. И взяла один заказ на $5 у одной девочки, ей нужно было отпруфридить, то есть не перевести, а именно проверить перевод нейтивом документа на иврите, ну и там, может быть, какие-то ошибки подправить. И я помню, что я его взяла, Чем, я так понимаю, я ее подкупила? Тем, что я написала, что я native, и тем, что я сказала, что это будет сделано, по-моему, там, то ли в тот же вечер, то ли на следующий день в конкретное время, вот, и будет предоставлено вам там, в формате, в красивом формате доковском. Mm-hmm. Вот, она на это пошла, дала мне эту задачу, я начала судорожно искать друзей, которые действительно native. К счастью, у меня их оказалось. Вот. Они мне помогли с этим всем. И я отправила ей документ в срок, естественно. И тут же получила законные 5 баксов и 5 баллов. Поэтому вот после этого, кстати, у меня уже пошли инвайты. Там не так часто это было, но так как я все-таки профиль настроила на Акшур, на дизайн, то уже пошли инвайты по дизайну. Вот. А почему я говорю, что я пожинаю плоды своей ошибки? Разумеется, я иврит там почти сразу удалила из профиля, но мне до сих пор приходят инвайты на как бы на ивритоязычного дизайнера там или что-то еще. Я уже понятия не имею, как они меня находят. Я 200 раз его удалила, пересмотрела. Ну, короче, в общем, приходится как бы отказывать и как бы ну, отказываю, почему сколько я понимаю. Плоды ошибки, наоборот, вдруг когда-нибудь тебе захочется именно этим заняться. Я никогда не стану уже нейтивом. Я думаю, что до этого у меня не хватит лет. Вот. Но, тем не менее, как бы... Ну, вообще, я за то, чтобы полностью честно вести себя. То есть, чем отличается, например, ну, тот же Upwork от русскоязычных бирж, это то, что мы, ну вот, да, те ребята, которые работают на зарубежных заказчиках, мы честные, мы должны выполнять все в срок, ну, потому что там другие критерии оценки. То есть там нет вот этого вот стандартного мема «Игорь, где макет?» или там «Олег, где макет?» вот, вот этого. Там все нужно выполнять. Хорошо. Первый заказ был это из сферы перевода, а дальше как пошло? Так, следующий заказ, я буквально вчера его вспоминала, он был на $3 в час. Вот, я как бы тогда не сильно гнушалась ничем, но мы договорились так, что мне ставят, по-моему, 21 или 18 долларов, как бы, но я отрабатываю, например, там 6 или 7 часов, а на опорке фактически я залогиниваю вот это время. Вот, там... Заодно, кстати, это была хорошая возможность проверить свой английский для работы с заказчиками. Там очень долго PM, который находился в Америке, очень долго мне рассказывал, какая они крутая компания и так далее. И я как сетевой прям маркетинг, но они как бы они скупают красивые домены, делают под них сайты, и потом их толкают, эти домены, с этими уже готовыми сайтами. То есть, и моя задача была помогать им с этими сайтами. Продавать. Как варфрейм. А. Нет, как варфрейм, просто делать варфреймы. Uh-huh. Ну, за такую копейку. Вот. Видимо, они, естественно, видели, что я начинающий фрилансер, поэтому, собственно, и предложили мне вот такой бич-комплект. Ты предложила так рейд повыше сделать? Или это ихнее было предложение? Ну, не настоящий. Сейчас я вспомню. По-моему, это все-таки было мое, да. Я уже тогда понимала, что некрасиво будет вот совсем такое иметь в профиле. Вот, и я предложила сделать все-таки повыше. Ну, они пошли на это нормально. Вот, проблема в том, что у меня было несколько каких-то дополнительных проект-менеджеров. Одна девочка из Таиланда и парень из Индии. И я уже даже не знала, с кем я там общаюсь, что я делаю. И они мне начали подписывать заказы по фотошопу. То есть я в фотошопе нормально работаю, но недостаточно для дизайнера, как я считаю. И я очень долго пыталась им объяснить, что я не могу это сделать. Я не хочу и не буду этого делать. Но все равно они продолжали на меня сыпать это и сыпать. И вот тоже... Ну, я тогда не понимала, что делать. Я, возможно, бы сейчас, зная, что это неправильно, возможно, обратилась бы в поддержку, чтобы мне помогли как-то свернуть все это дело. Но тогда я продолжала это тянуть, пока там, через какое-то время мне не надоело, и я не выдумала какую-то историю, там, ну, какую-то, знаешь, форс-мажорную, что все, я не могу больше работать вообще. И мне закрыли это все дело по добру, по здорову и поставили нормальную оценку. Okay. Вот. А третий контракт был неудачный, к сожалению, который запорол мне надолго работу на Upwork. Mm-hmm. я вообще все время считала, что я там была не права, но летом поднимала историю переписки и поняла, что была полностью права. И, кстати, еще момент, это девочка из Австралии, и для меня это надолго опыт не работать с австралийцами. Ну, вот реально, в основном австралийцы, они... Вверх ногами ходят, да? Да, они действительно ходят вверх ногами там со своими животными наперекосяк. Вот. Что там было? То есть она мне заказала тоже Wireframe, причем не на Акшур, а на другой платформе онлайн. И я, в принципе, с ней разобралась, я все сделала нормально, вовремя. Так получается, что это все совпало с моим отпуском, я тогда уехала. И спустя время я считала, что просто, может быть, из-за моего отпуска я чего-то не сделала и где-то там несерьезно отнеслась. Но когда я вот сейчас поднимала переписку, я поняла, что все абсолютно нормально, я всегда вовремя отвечала. Но оценку она мне поставила плохую. Почему? То есть все было выполнено в срок, по всем ТЗ, но это был как бы тоже скелетик сайта. Я ей написала, почему плохая оценка, она мне поставила 3. А сумма была, по-моему, то ли 60, то ли 160 долларов, мне было просто жалко их возвращать. И она мне пишет: «Эсти, ты же понимаешь, что это не настоящий сайт. Как я тебе могу поставить 5 баллов, если это фейковый как бы сайт, это, ну, это всего лишь просто прототип?» Вообще, у меня, сейчас я читаю и понимаю, что нужно было просто барабанить в поддержку и писать, что, ну, блин, все же выполнено. Ну, а так как у меня рейтинг тогда, разумеется, упал, я очень долго не могла нормально его восстановить, потому что мне уже как-то и на мой не отвечали, на мои беды, и инвайты никакие не приходили. То есть, там, пока не нашелся человек, которому вот нужен был жестко специалист по Акшур, и он взял, нанял меня, я никак не могла из этого выбраться. То есть в 2014 году после одной оценки в 3 балла тебе было достаточно сложно искать заказ? В 2015, да, это было уже начало 2015 года, да. Вот. Ну и тогда как бы подвернулась офлайн работа, то есть я ушла работать в офис, и это все, ну, тоже оно как бы не стимулировало работать на Upwork. Mm-hmm. Ну, я пыталась параллельно работать, ну, вообще, как об стенку. Никто не обращал внимания на мои беды, на мой профиль. Вот. Ну, кстати, насчет профиля я в дальнейшем расскажу. Все-таки профиль имеет немаловажное значение, чтобы получать инвайты. Окей. А почему, собственно, фрилансу? То есть ты говоришь, что уходила в офлайн, то назад вернулась в онлайн. Почему? Ты же сейчас, я так понимаю, во фрилансе работаешь. Да, я сейчас работаю полностью во фрилансе, но при этом параллельно у меня есть другие онлайн-проекты, которые тоже ведут подпитку. Вот. Мне просто хотелось стабильности. Вот. И, ну, в моем случае я немного расхолаживалась. На меня негативно влияла постоянная работа именно в дома, в четырех стенах. Я тогда как-то коворкингов особо прям не было, вот, хотя это было всего пару лет назад. Но у нас в городе у нас не было. Прям так, чтобы пойти где-то работать, это не было распространено. И где ты живешь? В Днепре. Угу. Вот. И, ну, как бы и были коворкинги, но они как-то использовались больше для каких-то мероприятий. И, ну, в целом, я работала дома, мне было комфортно работать, когда хочу, тогда и работаю. Ну, мне казалось, что это круто, когда я начинала. Потом я поняла, что я вообще превращаюсь непонятно во что, с непонятным графиком и с таким социальным элементом становлюсь, то есть впадаю в другую крайность. Угу. Вот. Ну и поступило хорошее предложение просто. А сейчас как ты решаешь эту проблему с странным графиком и асоциальностью? Ну, я могу сказать, что сейчас у меня другого выхода нет, я обязана быть все время дома. Я решаю это тем, что стараюсь как можно больше развиваться, то есть как можно больше читать, как можно больше изучать. Ну и плюс меня держит в тонусе вот параллельные онлайн-проекты, которыми я занимаюсь, они тоже связаны mm-hmm. с Америкой, но это не фриланс. Вот. Ну, они как-то помогают немножечко. И, как бы, я понимаю, что я дома, но за счет того, что работы реально много, и я там не сплю до обеда, и у меня нет вот этого вот непонятного графика. То есть я встала утром, и либо у меня там фриланс, либо проекты. То есть у меня уже, как бы, мне даже и выгоднее, чтобы это все было из дома, и наоборот, сейчас этому радуюсь. В общем, дисциплина, да? Да, вот это планирует. Хорошо. Ну, давай вернемся к Upwork'у. Ты сейчас до сих пор создаешь вайфреймы? Да, создаю вайфрейм. Вот, ну, опять же, когда мне лень что-то делать. Пробовала работать в разных сферах. Вот сейчас, с января, я планирую запускать в собственном агентстве уже отдел по американскому бухучету. Вот, это как раз сейчас будет актуально, так как у них вот скоро будет конец финансового года, то есть к апрелю им нужно декларации подавать. И, ну, как бы в Украине я никого не знаю, кто работал бы по вот этому буккипинг. Вот. И то есть очень много индусов, очень мало европейцев по этой теме. И я надеюсь, что получится занять вот эту вот нишу, ну, как бы, чтобы и не индусы, и по Понятно. Бухгалтерии. И не американцы, да. Чтобы подешевле, но качественно. Да, да. Окей. То есть, а сама ты не пробовала что-либо еще там заниматься? Ну, какие у тебя сейчас проекты, к примеру? Сейчас у меня проект только по Акшуру, но в целом я могла, вот когда профиль уже плюс-минус был раскручен, я спокойно брала заказы по Data Entry, ну или там по Data Research, то есть в основном это так звучит красиво, а на практике это колупаться в таблицах, там может быть что-то парсить и так далее. Вот. Ну, для меня, кажется, просто люблю. Data Entry — это что-то, что не требует особо каких-то навыков. То есть, ну, лично мне так кажется, и многие люди, с которыми я общался, многие считают, что Data Entry — это что-то такое, что, с чего может начать как бы каждый, даже если у него нет каких-то особых навыков. А смысл заниматься этим, если ты умеешь делать вайфреймы? Это же вроде должно быть дороже. Это, безусловно, дороже, да, но все-таки у меня довольно узкая ниша, и не всегда есть заказы. Вот. Да, ну, по-разному. То есть, на самом деле, так как у меня, в принципе, и по самому Акшуру нормальные прокачанные вот скиллы, и, ну, то есть я advanced user, и неплохой уже опыт на Upwork, то практически вот во всех случаях, если попадаются какие-то заказы, которые я могу выполнить, то меня как минимум приглашают на интервью. То есть очень часто на мои беды откликаются. Ну, то есть это радует. Ну, мне кажется, что это показатель того, что ниша выбрана правильно. Вот. Да, Entry, почему занимаюсь? Ну, просто иногда хочется ничего не выдумывать, не дизайнить, а просто поколупаться в цифрах. То есть просто что-то поделать. Вот, то есть это проще для тебя? Это, да, это какой-то личный фетиш. Вот, поэтому... Ну, кстати, в Data Entry я тоже много сталкивалась с тем, что это легко, и для новичков не могу сказать, потому что клиенты, которые попадались мне по вот этой вот сфере, чаще всего это что-то нужно было парсить. И там, например, либо онлайн что-то парсить, соответственно, я кучу всяких парсеров перепробовала, полностью захламила себе ноутбук и вылетела из работы на какое-то время, пока его восстанавливала. То есть, ну, либо покупать дорогие инструменты, то есть, либо ты в этом полностью работаешь, ну, либо не берись. Вот. Либо просто скидывают тебе, например, там, 700 PDF-документов, и их нужно преобразовать в текст, тоже с помощью всяких там вот распознавателей текста. Ну, как бы это интересно, но это больше, я считаю, Data Entry — это виртуальные ассистенты. То есть я еще в 2016 году пробовала открыть тоже под агентством, под своим, небольшой штат этих вот виртуальных ассистентов, но вот на удивление у нас как-то люди к этому не совсем приспособлены. То есть мне казалось, что это будет что-то крутое, новое, что виртуальные ассистенты и не из Индии. Но по факту оказалось, что у нас очень сложно с подбором сотрудников. Поэтому, к сожалению, тема не пошла. Сколько платят на Data Entry проект? Ну, мне как-то стыдились платить меньше $15 в час. То есть я помню... Один проект у меня был $12 в час, но там было немного часов, там буквально часов за 5 мы справились. А в основном это все-таки fixed price. Например, там пропарсить сайты на наличие имейлов или чего-то там, какой-то еще информации, 1000 имейлов обошлось $60. Ну, то есть это ни много и ни мало. Ну, особенно сколько времени ты ушел, например? Ну, так как это все было автоматически, это заняло у меня часа 3. Окей. Можешь еще привести примеры каких-нибудь проектов из Data Entry, чтобы люди могли прикинуть свои силы, смогут они сделать их или нет? Что еще есть? То есть еще такие варианты, то есть почему-то, я не знаю почему, многие в Data Entry впутывают SEO-парсинг. То есть я просто как бы подавала беды на проекты, чтобы узнать больше, и мне потом присылали как бы описание проектов, почему-то нужно парсить сайты, то есть сайты конкурентов, или там сайты на то, чтобы найти какие-то контактные данные, или там спарсить keyword и так далее. То есть я могу сказать, что пожалуй, нужно изучать, наверное, все-таки парсеры, какие есть. Вот. Чтобы потом не искать судорожно, не скачивать все подряд на компьютер. Вот. Есть, ну, я уже опытным путем нашла самый такой адекватный парсер. Это Zapier. Не знаю, он просто на французском звучит. Он пишется zapier.com. Очень прикольный. То есть там можно соединять несколько инструментов. Например, там Google Spreadsheet и RSS и так далее. То есть, кстати, вот по RSS тоже было немало заданий распарсивать данные из RSS. Ну, я не могу понять. Для меня тоже Data Entry — это просто вводить данные. То есть я вообще поначалу думала, это сидишь себе там, перепечатываешь что-то. PDF-ки, да, там что-нибудь. Да, PDF-ки вручную в этот. Ну, нет, почему-то как-то это больше сделал. На самом деле, то, о чем ты говоришь, это называется кроулинг и парсинг, и достаточно много заказов в этой же сфере в разделе программирования публикуется, там, где люди пишут скрипты на Python, на любом языке, в общем, люди сами выбирают, это целая ниша на Upwork таких людей, и очень для меня необычно, что подобные проекты в такой категории публикуются, да, Ну вот да, и ты все правильно говоришь, но мне кажется, есть клиенты, у которых есть денежка на то, что его ему скрипт написали, а есть у кого нет денежки, поэтому они уже думают, что нанять кого-нибудь такого. Вот, ну... Который сделает вручную дешевле, да? Да, вручную, там, особенно индусы, они, господи, они там будут тебе просто, я не знаю, вручную это все перепечатывать. Вот, я думаю, просто разница в бюджетах и все. А еще может быть, так как парсеры, насколько я понимаю, это, ну как, вот, для SEO-шников парсеры имеют несколько негативный оттенок, там, парсить сайты, недаром некоторые сайты от парсинга защищаются и так далее. Возможно, из-за вот какого-то вот этого негатива проще написать, что это data entry, data research, вот так его назвать, может быть, оно спокойнее звучит, чем парсинг. Ну, вы же, в принципе, не только парсить, его еще и упорядочить нужно, а это уже действительно ближе к data entry. Окей. Ты в самом начале говорила, что есть разница между работой, например, маркетологом в Рунете и на Забугорье. Ты пробовала какие-то проекты делать в сфере маркетинга или анализа рынка на Upwork? Да, я пробовала, но я уже позже пробовала, потому что изначально, когда начинала искать, никому такое не нужно было. То есть никому не нужно было глобальное изучение, нужно было что-то конкретное, точечное. То есть не нужно, чтобы я там делала какой-то доклад и так далее, как я делала для русскоязычных. А нужно было просто там, скажем, сравнить там, по SEO-метрикам один сайт, второй сайт. Там много ума, по сути, не надо, только нужен опыт, да и все. Вот. То есть просто сравнить с конкурентами или что-то еще. То есть не было вот такой глобальности, как вот у нас. Так вот в моем случае это было. Окей, то есть в основном отличия, ну, каких-либо ты отличий не заметила? Можно там разные инструменты используются, либо какие-то... Ну, начнем с того, что у нас интернет-маркетологи, ну, я даже не знаю, это можно SEO-специалисты называть, активно используют Яндекс.Метрику и Яндекс.Вордстат. Это у нас очень жирные такие инструменты, а для американского рынка они абсолютно не актуальны. Вот. Ну, в принципе, в любого нерусскоязычного рынка, да. Так же самое и, например, ссылки. То есть у нас закупка ссылок еще как-то имеет значение. Там ссылки — это уже идет жесткий спам, там уже крауд-маркетинг используется, то есть там более осознанно к этому подходят. Там не делают из этих вот постов с форумов, чтобы повысить вес сайта. Ну, как бы особо не делают, то есть используется, но со своими тонкостями. И если ты не работаешь в этой сфере именно плотно, и не имеешь человека, который работает, который тебе подсказывает, то с нуля начать, ну, очень сложно переквалифицироваться. Как бы, слава богу, у меня были рядом люди, которые знакомы с тем, всем, на примере которых я училась. Но без них я бы, например, просто по онлайн я бы не смогла. Поэтому, ну, как бы это все-таки разное. Даже тот же самый Bing, то есть очень много можно продвинуть сайтов с помощью API Bing. А у нас это не актуально. То есть я только недавно начала этот инструмент использовать, изучать. То есть ты каких-либо таких сайтов популярных в целом про маркетинг, такого, чтобы можно было почитать статьи, подтянуть свои навыки, таких особо нету, да? Ну, к сожалению, нет этих сайтов. По кусочкам где-то все можно почерпнуть. Вот. Но, как мы недавно с коллегами обсуждали, никто так хорошо не знает, как продвигать буржунетти, как вот именно русскоязычные специалисты, которые вдоль и поперек вообще все, что хочешь, изучили. В принципе, вот недавно был Baltic Digital Days, там были прикольные доклады именно по тому, как продвигаться в США. Есть конференция на Запад, тоже там выборочно, но можно найти очень прикольные кейсы, практические советы. Mm-hmm. То есть такое. Окей. Давай вернемся к Upwork. Интересно, твой путь. Ты говорила, что начинала с $3 в час. Как быстро ты поднимала свою ставку? Я помню, что я с тобой общалась, ты говоришь, это ты мне сказал, это еще было до повышения на 20% комиссии, ты мне говоришь, что ставь $10 и не меньше. Я думаю, боже, кто будет на меня столько денег тратить? Тем не менее, я поставила тогда, по-моему, 12.50, чтобы с учетом комиссии получала $10. И, в принципе, это не было большой проблемой для заказчика. Потом я подняла до $20. Вот почему-то мне так захотелось проверить, будут или не будут брать. Оказывается, оно никак не повлияло ни на что. Вот. И у меня стояло $20. Mm-hmm. Потом я снизила до 18 зачем-то. Наверное, это было связано с тем, что, по-моему, когда заказчики выставляют предпочтения при поиске фрилансеров, у них там средний уровень, низкий, высокий. Mm-hmm. Вот низкий уровень, это, по-моему... Ну, раньше это было до 18. Хотя и сейчас я слышала, что до 15. Я даже не знаю. Вот, я, может быть, поэтому поставила 18. Они там сейчас выставляют уровень мастерства вроде там. Уже мастерство, да? Ага. Ну, там это все быстро сейчас меняется, я понял. В общем, ставка изменилась для того, чтобы чаще... Попробовать, да, мелькать уже в других этих. Ну, а сейчас я подняла, у меня, по-моему, 23 или что-то такое. Ну, тоже особенно ни на что не повлияло. Хорошо. В общем, разницу, то есть взять заказ одинаково сложно, что на $10 в час, что на $20 в час, ну, на твой взгляд. По факту, да. Естественно, я смотрю по тому, вот у клиента, сколько в целом он платит в час, если у него уже богатая история, ну, как бы, нанятых сотрудников, да, закрытых проектов. Я смотрела, сколько он платит в час в среднем. Вот. Смотрю, например, в истории, сколько он кому платит, то есть там девелоперам он сколько платит, если он уже нанимал, сколько платит контент-менеджерам. Ну, то есть я понимаю примерно, на что он способен. Но у меня сейчас другая проблема началась тоже. Я, как бы, года идут, мастерство повышается, и та работа, которую я раньше делала, например, 7 часов, сейчас я могу сделать ее за 2 часа. И, ну, естественно, вот я... У меня один из старых клиентов проснулся, у меня стояла ставка 18 часов. Там был довольно-таки большой... $18 в час. Там был большой объем работы, Я его сделала за 2 часа. Как бы... И сейчас сижу, жду вот уже неделю, что дальше делать. То есть, как бы, когда я работала медленнее, то это было удобно. Да, но я пишу сразу в cover letter клиентам, что вот, ну, если плюс-минус понятное ТЗ, я пишу, что это будет сделано за столько-то, и так как я advanced user, я работаю быстро. Окей. Ты предпочитаешь fixed price или по часу? Да по-разному. На самом деле, вообще сейчас, конечно, лучше по часовку. Вот. Я много слышала мнение, что лучше там только то, или лучше только это. Не знаю, я всему рада. Вот. Поэтому, ну, почасовка, конечно, немного удобнее, потому что, ну, как-то ты работаешь, тебе и работаешь. То есть постепенно денежка потом тебе приходит, и все. А, хотя, кстати, Milestone тоже удобно работать, когда вот разбиваешь на части. Ну, приходится же разбивать, более все конкретно делать. Да, ну, то есть оно, да, потому что клиент потом придумывает какую-то ересь, а она как бы в описание не входила, и что делать. Поэтому, конечно, почасовка лучше. У тебя были проблемы на Upwork, споры с клиентом, когда он не хотел платить или хотел что-то новое добавить, а ты не соглашалась, например, fixed price? Да, да, к сожалению, было такое, именно fixed price. Клиент меня нанял на data entry, и потом начал мне выдавать задания по SEO, причем я-то, в принципе, SEO могу, и они мне не были тяжелыми, но я вообще нигде речь не была о SEO, нигде. Просто мне ставил перед фактом, что вот нужно это и это сделать. Если ты не умеешь, почитай вот здесь вот. А за чей счет читать, за чей счет, то есть все-таки это fixed был. И я, конечно, повышала немного стоимость. Я потом в итоге, когда сделала, например, кусок работы, писала повыше стоимость, как бы обсуждая с ним предварительно. Но это было ужасно мерзко и неудобно, потому что я уже сказала просто клиенту, что извините, с сентября я ухожу полностью с Upwork работать офлайн, и все, именно так это доводил. То есть, ну, это было дико тяжело, потому что условия постоянно менялись, и, в принципе, он вроде как бы это делал адекватно, но пытался это сделать незаметно. То есть вот так вот. Был ли у тебя опыт общения с поддержкой Upwork? Да, был опыт. В принципе, я довольно часто с ними раньше общалась. Я считаю, что когда назревает какая-то спорная ситуация, например, у меня был клиент, у которого вот я сделала ему прототип. У меня прототип идет на всех устройствах, там на iOS, на Android, в браузере все отлично, а у него не работает. Вот. То есть что-то у него с браузером. Причем, ну, как бы у меня этой проблемы нету. И я заранее написала в Upwork, потому что я уже предполагала, что клиент не хочет платить мне деньги. А исходники я ему отправила. Все, я ему отправила, но у него не работает. То есть я написала поддержку, что так и так вот сложилась такая ситуация, как быть. То есть я не хочу как бы клиенту возвращать деньги, потому что работа сделана, но при этом работа для него как бы бесполезна. Mm-hmm. Если честно, я не помню, что конкретно мне ответила поддержка. По-моему, они начали просто выяснять обстоятельства и так далее, то есть чтобы, может быть, в дальнейшем передать уже как бы третьим лицам для рассмотрения эту ситуацию. Но как бы там клиент, слава богу, заплатил мне все и закрыл контракт. Вот. Но я считаю, что лучше заранее всегда написать поддержку, если что-то непонятно. Ну и плюс, если клиент долго висит в холде контракт, там на паузе, то я, конечно, пишу клиенту, что ну, как бы не мешало бы его закрыть, если работа сделана. Если клиент не отвечает, я пишу в поддержку, и они помогают это сделать так, чтобы у меня рейтинг не сильно страдал. Окей. Вот ты говоришь, что, в принципе, занимаешься проектами достаточно из разных сфер. Вот тот же Data Entry и создание вайфреймов. Как ты профиль заполняешь? Он направлен на то одновременно? Вот. Вот это, кстати, почему это тема, по которой я хотела создавать агентство. Ну, и я хотела создать агентство, заточенное под виртуальных ассистентов, которые умеют и SEO, и контент, и Data Entry, и все-все-все, и парсинг. Ну, и дизайн тоже, вот. А себя больше посвятить именно свой профиль дизайну. Вот. Ну, вообще, на самом деле, ни в коем случае так делать не стоит. Надо, чтобы все-таки профиль, портфолио, чтобы оно все было заточено под одно и то же. То есть, если бы я знала это изначально, я думаю, что мне было бы немного проще как бы с развитием на Upwork, потому что ну, просто меня не находили, так как у меня стояло, стоял тайтл, да, стоял название в профиле, как UI, UX дизайнер, интернет-маркетинг эксперт. Ну, кто такое ищет? Ну, кто ищет интернет-маркетинг эксперт? Там ищет ресерчер, там, маркетер и так далее. Ну, вот оно не столько должно красиво выглядеть, сколько оно должно как бы отражать реальный поиск. Окей. Какой у тебя сейчас тайтл? А сейчас у меня стоит, сейчас даже посмотрю, там, а, у меня сейчас UI, UX, AXD, AI дизайнер, AXU RP, то есть я туда запихала вот, вот такие конкретные скиллы. Кстати, по-моему, я уже UI дизайн брала, потому что вот все говорят, там, я UX, UI дизайнер, а я, блин, нифига, извините, не UI дизайнер, то есть я не делаю фотошоп и итоговый UI, я делаю UX, я делаю там вот эти вот взаимодействия и так далее, сценарии, вот, и, конечно, наверное, это не очень негативно отражается именно на поисковой статистике, но в целом, ну, это хотя бы отражает правду, потому что мне клиенты пишут, а я им потом говорю, вы знаете, я не делаю все-таки фотошоп, то есть это как бы не очень хорошо. И ты с таким профилем заточенным под wireframe все-таки все равно берешь заказы под DataEntry? Да, да, все равно получается брать, то есть за счет, ну, опять же, лично мне не присылают заказы, то есть вот такие вот инвайты, и только я сама, если мне что-то заинтересует, я напишу, скину примеры, например, что я делала раньше, тогда, да, тогда берут. Окей. Как оформляешь портфолио? Ну, для дизайнера понятно. DataEntry работы как-то оформляешь? Как оформляю? В смысле, когда сдаю заказчику, да? Не-не, ну, имею в виду, вот как показать заказчику свои прошлые работы из области DataEntry. То есть из области дизайна понятно, ты просто, допустим, скидываешь макеты страницы, и он все видит. А как показать свою, типа, специализацию в DataEntry? Я поняла. Там, в принципе, достаточно красивую таблицу скинуть, вот такой скриншот таблицы красивенькой, и все. Вот. Таблица, я, по-моему, как бы, какие данные, ты, допустим, распарсила? Да, да, да, какие данные, вот, то есть, ну, туда больше нечего скинуть, кроме этого. В основном это и кида. Окей. Ты вот упомянула свое агентство, собственно, когда ты его сделала, зачем, как идет дела с ним? Ну, к сожалению, с агентством дела сейчас не очень, потому что рассчитывалось на то, что я со своего основного профиля, который прокачанный, нахожу клиентов, потом просто перевожу контракты на, ну, как бы предлагаю им под агентством уже давать мне эти контракты. Но как-то вот мне почему-то мне стрёмно под агентство брать, не знаю. Если заказчик уже проверенный, с которым это не первый проект, я могу попросить его, ой, а можно мы возьмем под агентство? Вот. Мне почему-то кажется, что я в чем-то пытаюсь их там обмануть и так далее, поэтому ну, я иногда просто не заикаюсь на эту тему. Вот. Ну вот сейчас попробую все-таки уже... Я не знаю, это весьма рискованно. Попробую с дизайнера переквалифицировать профиль на время в буккипера, то есть в бухгалтера, и начать брать заказы по бухгалтерии, а потом обратно вернуться в дизайн. Я не знаю, не будет ли за это никаких мне потом банов и так далее, потому что как бы это тоже не совсем честно. Но, возможно, есть смысл попробовать. Ну, под агентство не то про этот, к сожалению, потому что я в нем редко работаю сейчас. Хорошо. Ну, то есть основная идея агентства для тебя была это просто работать на несколько направлений сразу? Да, несколько направлений, чтобы при этом не загаживать свой профиль. Ну, вообще, я эту ситуацию решила тем, что если я хочу работать в каких-то разных направлениях, мне проще в какую-то компанию устроиться как sales, образно устроиться, да, то есть, и раскручивать их агентство, раскручивать их профиля, Ну, как бы, и при этом, как бы, я и набираюсь опыта, и им помогаю, и зарабатываю на этом, но при этом я не трогаю никак ни свое имя, ни свое агентство. Да, не рискуешь. Окей. Давай поговорим про английский язык. Какой у тебя был уровень, когда ты начинала? Когда я начинала, в принципе, у меня уже тогда был разговорный, я была уверена в своем разговорном уровне, но общалась я крайне редко с англоязычными на тот момент. Mm-hmm. То есть я уже лет 5, наверное, толком не общалась. Вот. Откуда такой уровень языка? Уровень у меня вообще только из школы, вот, только на основе школьной программы, плюс у меня после школы мне очень сильно захотелось за границу, и у меня был очень большой стимул изучать английский. Я поняла, что не так важно знание правил, сколько словарный запас. Потому что элементарно, когда приезжали к нам американцы, и я могла бегло, пусть и неправильно, объяснить им, например, что у нас фиговое отопление, что его там не включают, что у нас там то и все. Вот что-то такое вообще бытовое. А моя подруга, которая изучала в школе английского языка, то есть на специальные курсы проходила, она начинала говорить предложение, пока она его правильно выстроит и достроит, она забывала, о чем она начинала говорить, это факт был. И я поняла, что ну, даже элементарно, если к нам приезжают какие-то ребята из-за границы, пытаться на ломаном русском объяснить, оно понятнее, чем если бы они медленно что-то пытались расковеркать. Но вообще, конечно, нужно, чтобы это был нормальный язык, и грамотный, и с нормальным словарным запасом. Окей. А клиенты часто ли тебя поправляли, что ты там ошибки делаешь? Часто ли на этом акцент делали? Абсолютно никто не делал акцент. Вот только единственный клиент, вот этот вот, который, с которым возникали проблемы по fixed price, я там какое-то слово неправильно написала, и он мне очень так заносчиво описал мне, почему мы, американцы, так не говорим, и со своими лол, короче, затроллировал меня полностью, ну, это было неприятно. Вот. Но в целом я стараюсь избегать именно звонков. Вот. Для селса это не очень хорошо, но мне действительно проще, чтобы это все было в переписке, потому что я всегда могу вернуться, просмотреть, доказать, вспомнить. Вот. Ну, это немного удобнее. Ну и с клиентами нет проблем, я им заранее пишу, что как вам удобно, так или так, но лично мне удобно так, потому что вот, я точно не пропущу никакую деталь. Как часто спрашивают клиенты, чтобы общаться вербально, там, по скайпу, например? Вообще, в основном, последнее время почему-то все интервью, ну, не интервью, да, уже когда начинаем контракт, почему-то все предлагают перейти в скайп и там звониться. Mm-hmm. То есть у меня, не знаю, процентов, наверное, 70 сейчас таких. А сам процесс работы, в принципе, может идти потом в текстовом формате, да? Да. Окей. А это интервью обычно как происходит? Это что-то техническое, какие-то вопросы по технологиям или в целом просто обсуждение проектов, деталей? Ну, в целом, это чаще всего это клиент мне демонстрирует видео, да, там, своего проекта, чего-то еще, там, демо какой-то версии. Очень удобно, если клиент потом в дальнейшем просто записывает видео, такой небольшой подкаст, скидывает мне с тем, что исправить. Он мне... И, кстати, мне очень удобно, я вижу сразу, как у него отображается мой проект. Например, один сделал недавно, было все отлично, а посмотрела, у него отображаются шрифт с засечками. Просто чуть не умерла на месте. Думаешь, боже, такой красивый дизайн, и оно у него с засечками. Слава богу, он даже вообще, ему было пофиг. Но это так было страшно, я думаю, блин, дизайнер. Вот. Так вот, через записанные видеосообщения. Окей. Ну, сейчас ты как бы поднабралась опыта, как бы, что бы ты изменила в своем пути, что бы ты делала по-другому, если бы ты сейчас начинала работать на Upwork? Вообще, я бы начала с того, что я бы нормально сделала себе профиль. Просто за счет того, что я удачно влилась в свою нишу, я не буду рассказывать о том, что вот я бы начала с изучения ниши и так далее. Хотя вот самое важное — это правильно выбрать нишу, тоже это отдельная тема со своими там подводными камнями, и правильно прокачать свой профиль. Вот. Как прокачивать? Я сейчас просто некоторыми уже практическими советами расскажу, как это все лучше сделать, как это у меня было. Вот. По поводу темплейтных писем. То есть нужно все-таки отказаться от темплейтных cover letter. Ну, у меня на самом деле есть большой доковский файл, куда я просто копирую свои чаще всего успешные cover letter, там, где какие-то, может быть, есть фразы, которые мне показались там очень красивыми, которые очень такие удачные. Но в целом, я не помню точно, по-моему, не более то ли 3, то ли 5 слов должно быть повторение в кавер-леттерах, потому что если вы там отсылаете шаблоны кавер-леттер, они все-таки снижаются в списке вот, тех, кто отправил заявку у клиента. То есть вот это негативно влияет. Вот. И тоже нужно понимать, что я вот рассказывала о том, как я дизайнер, обиделась на Data Research и так далее. Ну, это не совсем правильно, когда приходит на вакансию там дизайнер. Я, конечно, все описывала красиво в cover letter, и клиенты в итоге на это велись, все было нормально. Но в целом это неправильно. Либо лучше делать, например, действительно дифференцировать на агентство и на там свой профиль, но лучше так не делать. Вот. И еще момент по поводу запасов работ лучших. Часто клиенты спрашивают, отправьте мне свои лучшие работы. Причем я тоже, когда я искала именно дизайнеров, когда мне нужно было, и тоже я не просто там привередничала, а мне по факту было интересно, что у человека такое самое топовое. И мне там присылали там супер свои портфолио. Зачем вам там одна или две, если вот у меня есть там 40 штук, а вот там посмотрите мой там Behance, а вот мой YouTube, а вот там еще что-то. Да не, ну, мне только нужно пару посмотреть основных. Но лучше заготовить парочку таких работ, может быть, там по разным темам, вот которые топовые, может быть, даже чуть-чуть их описать, чтобы потом клиенту скидывать. Угу. Желательно, вот, чтобы они релевантны были к твоей работе, но более-менее да, похожи. Да, потому что у меня, например, есть красивые там админки сделанные, красивые лендинги и так далее. Если клиенту нужна админка, я ему скину лендинг, ну, как бы, зачем? Лучше ему красивую админку скину. Вот, она будет не такая красивая, как лендинг, но она красивая админка. Вот, вот так вот. Еще я бы обязательно с самого начала заполнила скиллы, не только в самом профиле, но обязательно в портфолио они учитываются. То есть портфолио, оно намного важнее, чем кажется. Вот, то есть нужно понять ключевые слова, которые у вас есть, и прописать их и в описании, и в названии проекта, и в скиллс их подобавлять. То есть ничего, если, например, вы сделали какой-то там проект, ну, скажем, я не знаю, там сделали его на Акшур, но при этом вы еще умеете там HTML, CSS делать. Лучше в каждый проект пихать, короче, Акшур, там HTML, CSS и так далее. Оно реально подымет, то есть там ваш профиль будет, когда клиенты ищут не на какой-то 10-й странице, а там на 4-й и так далее. То есть лучше, вот, чем больше ключевых слов, и тем действительно повышается. Плюс нужно почаще обновлять свой профиль, обновлять портфолио. Не обязательно прям добавлять новые работы. Иногда достаточно там раз в неделю просто поменять местами работы, ну, там просто перетягивать drag and drop, и это уже считается как обновление. Поменять в описании своего профиля в overview, там поставить точечку, где-то что-то там, слова поменять местами, все, это тоже считается обновление. И вот оно тоже благотворно влияет на результаты поиска. Какие вот классные мелочи заказов, которые пришли по инвайтам, и те, которые ты виделась? Где-то, наверное, 60% у меня инвайты, а 40% это те, что я лично делала. И то есть ты замечала разницу, когда ты там изменишь что-то в портфолио, то есть это засчитывается как изменение, и тебе больше инвайтов приходит? Да, да, вот это меняет, то есть как-то, с одной стороны, там же есть, когда клиент ищет фрилансера, он выбирает, там, когда он последний раз работал. То есть, понятное дело, если это месяц не работало, то это хуже. Вот. Я замечала, что как только начинаю работать, сразу он, как бы, еще больше инвайтов приходит. Вот. Но иногда даже действительно помогает что-то поменять в портфолио в описании и начинает хотя бы чаще просто там эти статистика просмотров, начинает хотя бы чаще просматривать твой профиль. Вот. Это факт. Ну, вообще, кстати, вот в начале года Upwork делал статистику по проектам, и 37 работ это было по invite only. То есть ну, довольно большой процент, поэтому нужно понимать, что чем лучше вас находят, тем больше шанс, что у вас будет больше контрактов. Окей, согласен. Так, у меня еще есть вопрос по поводу имени на Upwork. Вот ты говорила мне раньше до этого, что вот у тебя два паспорта, разное написание имени. Как ты написала имя на Upwork и проверял ли у тебя Upwork данные из документов, просил ли их? Нет, я ничего такого не помню. То есть у меня, когда я получала карту ПНР, это вот начало 2015 года, сейчас как раз подойдет получение новой карты. Я еще не знаю, как этот вопрос решу. Тогда с этим было абсолютно не строго, так как я не совсем понимала, насколько Upwork это серьезно. Я указала то имя, которое чаще используется в разговорном общении, то есть не которое указано в официальных документах, ну, скажем так, в украинских официальных документах, да? Mm-hmm. Вот. Мне казалось, что это абсолютно нормально. Я поменяла потом, когда мне нужно было привязать карту ПНР, я, по-моему, поменяла его на украинское, которое в украинском паспорте, потому что на него, собственно, пришла ПНРовская карта. Вот. Ну, потом поменяла его благополучно обратно. Проблем с верификацией никаких не было. То есть мне в начале года там была какая-то Upwork фишка, что они проверяли профиля, то есть они созванивались, смотрели на тебя по видеосвязи в Skype, ну и все, то есть они на меня посмотрели, поулыбались мне, мы там обменялись какими-то словами хорошими и все, и ну, они мне его верифицировали, я продолжала работать дальше, ну это как стандартная процедура была. Вот, как будет сейчас, как мне новую карту перепривязывать, я не знаю. Вот, посмотрю, мне самой интересно, потому что сейчас с изменением профиля, с именем профиля, насколько я знаю, намного строже. Вот. Возможно, буду привязывать его к, ну, уже к другому паспорту другой страны, но не знаю, пока еще сложно. Ну, в принципе, у меня вопросы закончились, если хочешь чем-то рассказать в самое время. Ну, смотри, то есть, в принципе, я была бы кому-нибудь, кто бы рассказал мне это раньше, благодарна за информацию о том, как работать со своим профилем. То есть, в принципе, основные моменты, как обновлять, это все я уже назвала. Вот. Еще хочу акцентировать внимание на том, как называется, ну, title условно, то есть как вот у вас название вашего профиля звучит. Если, например, там, вы специалист по iOS-разработке, то есть не нужно писать iOS, эксперт, там, чего-то там еще. Нужно понимать, что на Upwork заходят абсолютно разные люди. Это может быть человек, который, там, он, у него iPhone или там iPad и так далее. То есть он будет искать iPod, там, iPad developer, да? Ну, не iPod, извиняюсь, там, iPhone developer, что-то такое. Или, ну, то есть у него там свои какие-то фишки в голове. Поэтому важно это тоже учитывать в том, как вы себя называете. Когда я включила свой название, свою вакансию, не вакансию, господи, тайтл. Свой тайтл, да, включила Акшур, мне стало больше приходить тематических по Акшуру. То есть оно не так красиво выглядит, ну, как все равно, что писать там специалист Data Research, там Word, Excel и так далее. Ну, блин, зачем? Но по факту оно действительно улучшает статистику. Вот, то есть нужно обязательно указывать в overview как можно больше скиллов, и причем скиллов альтернативных. Если есть опыт работы с Google AdWords, то там есть планировщик ключевых слов, и он заодно подыскивает синонимы. То есть сюда можно просто вбивать, например, там iOS developer, и он там подыщет синонимы, какие есть. То есть я рекомендую упорядочивать не самые широкие брать, а самые низкочастотные, и смотреть, их тоже включать. То есть пару там жирных каких-нибудь включить, там, и обязательно включать что-то из низкочастотных. Понятное дело, что это гугловские, то есть системы, и, насколько я помню, закрыто чаще всего от индексации. Ну, у меня, например, закрыт, потому что у меня скрытый профиль. Закрыта страница Upwork личная от индексации, но все равно как бы пользователи мыслят плюс-минус одинаково, и лучше это использовать. Вот. Ну, вот скиллы — это реально важно. Если их обновлять, это тоже повышает видимость профиля. Вот в самом вот под овервью, там, где скиллы, просто даже менять их местами раз в два дня, там, удалить и написать заново. Вот, вот это тоже вот такая вот мелочь, но оно считается как за обновление. Вот. Как правило, клиенты, я даже вот общалась с ребятами, которые заказывают, которые находятся в Америке и пользуются услугами Upwork, они, как правило, дальше первой и второй страницы не смотрят, когда выбирают фрилансеров. Но опять же, если это какие-то индусы, то они там смотрят дальше, дальше, дальше. Вот. Ну, как правило, это первая и вторая страница, вот если туда попадать, это отлично. Так, что еще? Ну, в принципе, картинки в портфолио, ну, это все как бы понятно, то есть желательно, конечно, заполнить портфолио и заполнить его, потратить на это время. Я помню, что потратила много времени, год назад, там неделю, но я заполнила себе классное портфолио, и потом оно очень много мне принесло пользы. То есть это не пустое время, и даже если они смотрят на ваши картинки, пишите описание, пишите ключевые слова, ну, оно как минимум внутренним SEO сработает обязательно. Вот. Необычный подход. Ну, я согласен, что нужно как-то оптимизировать свой профиль про то, думать, как люди тебя будут искать. Но подходить к профилю с такой точки зрения, как будто это оптимизация, например, как оптимизация сайтов для поисковиков, также оптимизировать профиль. Не-не, я имею в виду поисковик внутренний, Upwork. Не, я понимаю, да, но на самом деле это правильный подход, то есть просто проблема, наверное, большинства людей, то, что они изначально тратят очень мало времени на профиль, на описание, на скиллы. Ну да, да, это была тоже моя ошибка, вот, я тоже так просто запихиваю картинку красивенькую, пишу, что там веб-сайт for... там какой-то стор, там чего-то там, или онлайн-стор для чего-то там, и все. То есть, ну, никакого, мне лень было эти все скиллы туда пихать. А вот, ну, просто у меня очень большое портфолио собралось на тот момент, и мне просто было лень. Мне хотелось, чтобы было видно, что их много, а по факту клиенты особо не смотрят на эти все картины и так далее. То есть они этого не делают. А вот прокачка это довольно сильная. Кстати, еще как можно прокачать? Вот там есть сертификаты, там предыдущие работы, да, education. Вот туда тоже там многие, я вижу, там среднюю школу впихивают, там университеты. Но вот если вы, например, там разработчик, добавьте там где-нибудь там, например, где-то отучился, и там факультет, там что-то связано с девелопер, там, я не знаю, C-Sharp, там, .NET, вот что-то такое. Надо добавлять. Все равно это особо никто не читает, но это довольно жирная подпитка. Особенно там, где курсы можно указать, ну, там вообще гуляй душа, можно такое понапридумывать релевантное. Никто, естественно, не поверит, но это очень круто поможет. Это обязательно нужно делать. Окей. Ну, в принципе, тогда у меня все, наверное, будем прощаться. Да, спасибо большое, что пригласил. Мне было очень, не знаю, это очень, наверное, хотелось как-то свою карму плюсов набрать, потому что все-таки я понимаю, насколько эти мелочи сыграли важную роль в моей апворковском развитии. Надеюсь, что, может быть, кому-то это еще поможет. Я была бы очень рада. Спасибо, что пришла. Пока. Окей, все. Всем пока, удачи.